Постскриптум. Стивен Кинг живет в штате Мэн со своей женой Табитой Кинг. Сотового телефона у него нет. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.